Бонита Синклер молчала. — А мне все равно, — задумчиво проговорил Блайстон. — Гораздо интереснее другое. Я до сих пор не понимаю, каким образом Джудит Адамс изобличает Чарльза Дрейка. Ты утверждаешь, что Дрейк единственный, кто мог совершить преступление. Это я тоже не понимаю. Неплохо было бы послушать, как ты сидел и думал, и до чего ты додумался. Гаем облокотился о столешницу и, потирая виски пальцами, некоторое время подозрительно смотрел на логово дракона. Наконец он заговорил, вынув из кармана карандаш и измятый конверт. — Ладно, вот как все было. Вы знаете, что наши версии в основном, повторяю, в основном, в общих чертах, оказалась верной. Приглашенные выпили атропин. Убийца заколол Хэя, незаметно покинул дом, пошел в Грейс-Инн, ограбил контору, вернулся с добычей и рассовал ее по карманам гостей. Сначала, вплоть до прошлой ночи, я продвигался на ощупь. Я считал, что убийство и ограбление в конторе Дрейка — дело рук Питера Фергюсона, который действовал в сговоре с женой, миссис Синклер. Черт возьми, насколько все бы упрощалось! И прежде всего объяснялось бы главное, как влили яд. Вот, смотрите. Если убийца Фергюсон легко ответить на все вопросы, потому что Фергюсон незаметно прокрался в квартиру и отравил коктейли, пока они стояли без присмотра на столе в гостиной. Потом отодвинул засов с двери черного хода, вышел из дома, взломал контору в Грейс-Инн, вернулся и запер дверь черного хода изнутри. Что для него какой-то засов? Парень был потрясающим взломщиком. Он с легкостью передвигался по водосточной трубе. Именно так и исчез. Разумеется, против этой версии было немало веских доводов. Если убийца Фергюсон, зачем он вернулся на место преступления? Крутился в своей бывшей конторе и вообще, так сказать, засветился. И затем, почему исчез? Поскольку ничего лучше мы придумать не могли, данная версия оказалась наиболее вероятной. Вот почему я согласился вчера ночью как-то по-идиотски вломиться в дом к миссис Синклер. Вам известно, что из этого получилось. Наша версия разлетелась в пух и прах. Фергюсона буквально у меня на глазах отравили атропином, а миссис Синклер в то время находилась у Мастерса в Скотланд-Ярде. Да, повторяю, мне стало очень и очень не по себе. Я решил, что лучше посидеть и пораскинуть мозгами. С чего надо было начинать? Фергюсон убит. Значит, можно почти со стопроцентной вероятностью предположить, что убийство совершил кто-то из гостей. Вы меня поняли? У нас имеется свидетельница, Марша Блайстоун. Она стояла у парадной двери. Но злоумышленник мог свободно спуститься вниз, выйти черным ходом, сбегать в Грей-Инс и обратно, и закрыть за собой дверь. По-другому никак невозможно. Человек посторонний, Фергюсон не в счет, не мог вернуться черным ходом, так как дверь была заперта на засов и на цепочку. Нельзя было выйти через парадную дверь, так его бы заметила свидетельница. Итак, посторонний злоумышленник исключался. И тут снова возникает загадка номер один. Как отравили напитки? Гости клялись, что это невозможно, и именно тогда меня осенило насчет холодильника и замороженного атропина. Пока все несложно. Допустим, убийца миссис Синклер, сэр Деннис Блайстоун или Бернард Шуман. Для точности можно добавить в список подозреваемых и сторожа Риордана, который также находился в здании. Вот и все. Возникает следующий вопрос. Когда у кого-либо из наших подозреваемых была возможность приготовить отравленный лед? После того, как собрались у Хэя, невозможно, ведь Хэй сам вернулся домой за 20 минут до начала вечеринки. Хэй пришел без 10:50, Шуман минут на 5 позже, миссис Синклер и Дэнни Блайстон около 11. Как только все собрались, начали готовить коктейли. Предположить, будто кто-то из вас, едва придя в гости, тут же отправился на кухню, извлек из морозильника лоток со льдом, выковырил оттуда старые кубики, залил свежую воду, незаметно добавил туда атропин — это нонсенс. Я уж не говорю о том, что за такой короткий срок вода не успела бы замерзнуть.